А Луке с Гладышевым поклонился. «Своего подшефного проведать зашел Толя?» — спросил Лука. «Как он? Прижился у вас? Не теряется?» Вопросом на вопрос ответил Головацкий и посмотрел на меня внимательно серыми глазами. «Торопыга! Скоро дядю Васю обгонит!» — бросил Лука и, схватив набитую опоку, помчался накрывать ею нижнюю половинку. Обращаясь к Гладышеву и Науменко, Головацкий сказал: «Я ему говорил, подладишься», а он было приуныл, как узнал про машинную формовку. И еще раз поглядев на меня, сказал доверительно: «Ты зайди ко мне, Манжура, в обед». «Вы, я вижу, хорошо с Головацким знакомы», — спросил я Луку, как только секретарь скрылся за опоками. «Это же наш воспитанник, выходец из Литейной. Мы его здесь и в партию принимали, как ленинский набор был», — сказал Лука. И я понял, что мой сосед коммунист. «Значит, Головацкий в Литейной работал?» «Ну да. А чему удивляешься?» «На томильных печах», — бросил Турунда. «Он молодец, хорошие порядки там завел». До его прихода чумазей томильщиков на целом заводе никого не было, а той руды, которой они литье отжигают, ржавчина не только к роби, но и к волосам приставала. За версту можно было узнать, что парни из томилки идут. А сейчас, глянь, выходят после шабаша чистыми, как люди. А почему? Собрал Головацкий по поручению парткома комсомольцев на субботник. Заложили, сообща, змеевики в тех печах, провели души с горячей водой, да устроили каждому рабочему шкафчики для грязной чистой одежды. Сейчас, когда пошабашат, сразу под душ. Помоются горячей водицей, переоденутся во все чисто и по домам, что интеллигенты какие, любо-дорого. И не узнаешь, что они в тех печах литье разгружали. Эти слова, услышанные от соседей, запали мне в душу. Я шел теперь к Головацкому в ОЗК с добрым чувством и никак не ожидал, что он встретит меня упреком. То, что ты подладился быстро и освоил тонкости машинной формовки, хорошо и похвально, Манжура. Но почему ты держишься особняком от всей молодежи? Как особняком? Переспросил я, усаживаясь на скрипучий стул. Да очень просто. Половина ребят тебя попросту еще не знает, кто ты, что ты, чем дышишь. О беспартийных я уже не говорю. Даже комсомольцы и то не подозревают, что у тебя комсомольский билет в кармане. В прошлый раз ты мне здесь полных три короба наговорил о своей общественной работе в Фабзавучи. Я было возрадовался, вот, думаю, огонь, парень, на подмогу к нам пришел. Но мне же надо было освоиться, виновато сказал я, сознавая, что секретарь ОЗК во многом прав. Но сейчас ты уже, надеюсь, освоился? Сейчас освоился. Тогда добро, уже мягче сказал Головацкий. И советую тебе поскорее узнать всю молодежь Литейной. Кто чем живет, кого что интересует. Ведь что получается? Литейная — единственный цех на заводе, который в зависимости от заливки часто кончает работу задолго до общего шабаша. Что это значит? Это значит, что больше всего свободного времени у молодежи Литейной. А много ты найдешь литейщиков по вечерам в юнсекции клуба металлистов? Очень мало. Стыд и срам, но это, к сожалению, так. А вот на танцульках у мадам Рогаль-Пианковской их полным-полно. Второй раз за последние дни я услышал знакомую фамилию, и трудно было удержаться, чтобы не перебить секретаря ОЗК. А кто же это мадам? «Осколок разбитого навсегда», — сказал Головацкий, постукивая длинными пальцами по фанерному столу. Еще несколько лет назад ей принадлежали ресторан «Родимая сторонка» и кондитерская при нем. А потом, когда мадам устала от налогов, она открыла свой собственный танц-класс. Дочь этой мадам еще при белых вышла замуж за англичанина, начальника цеха, и с ним укатила в Лондон. Но мамаша осталась и обволакивает сейчас своим влиянием молодежь. Напрягая память, я спросил: «Рогаль Пиантковская тут давно живет?» «Как революция началась, она сюда приехала вместе с дочерью, откуда-то из-под Умани. Замужем. Мужа ее никто не видел. Либо схоронила его там, в Умане, либо в бегах находится. И ребята из Литейной ее посещают». Если бы только из Литейной, из других цехов тоже».